«Руки, вы же вроде не дружите», – недоуменно проговорил я, заметив в окнах того дома мелькнувших ребят в костюмах ниндзя. «После войны вы же заявились на ту встречу защитников Шинчжоу». На последнем слове Инли резко дернулась, словно ей вдарили под дых, но Вэньву этого не заметил, а мы с Хуа сделали вид последнего. Занятно. И японцев с американцами. И приказали им прекратить вражду. Видимо, члены Руки решили последовать примеру синтоизма Солнца и наладить отношения. Как оказалось, нам есть что вместе обсудить, как тем, кто прожил уже немало веков. ГМ. Я уж и не думал, что мои слова настолько окажутся влиятельны. Задумчиво нахмурился я. Все-таки мы немало времени провели в темном измерении, и должны были окончательно отойти в разряд легенд, никак уже не живых. Ха-ха-ха, старый друг, ты опять слишком интересуешься мирским. Люди очень почитают легенды о вас, ведь в отличие от иных, вы действительно существовали. Снисходительно усмехнулся китаец. Может быть, ты тоже в них остался, если бы не скрыл свою историю от современных людей. В исторических хрониках порой попадались упоминания о некоторых личностях Вэньву, но мельком и по диагонали. Лидеру десяти колец проще управлять поднебесной истине. Кому надо, те знают, а остальные люди. Какое мне дело до их ограниченного мнения? Пожал плечами Вэньву, за что получил чуточку осуждающий взгляд от своей невесты. Тоже верно. Тогда касательно церемонии. Господин, одновременно с улавливанием нами постороннего шума, в помещение ворвался торговец смертью. Нападение. Кто посмел? Взъярился обладатель девяти колец, сейчас покоившихся на его руках. Рука. Шавки из правительства взбрыкнули. Нет, неизвестные существа, не похожие даже на тех, о которых пишется в хрониках. Опасливо пробормотал, казалось бы, опытный и ветеранистый мужик. Без вашей помощи мы не справимся. Инли, оставайся здесь. Распорядился он, и женщина послушно кивнула. ХММ, Лисюе, оставайся с мисс Инли. Следом проговорил я, задействуя ветра Хрёсвильга. Не покидайте это помещение. Ли, оставайся с ними. Кивнул в сторону близких нам людей Вэньву. Выбежав с последним наружу, мы сразу же наткнулись взглядом на нападавших, сейчас активно наседавших на 10 колец, защитников Шинчжоу и ниндзя Руки. Владелец 10 колец сразу же ворвался на поле боя, став вполне эффективно уничтожать своими кольцами этих светящихся созданий. А мы вот чуть промедлили, ошарашенными взглядами награждая друг друга. Это определенно были родственные пожирателям душ существа, вот только в них текла сила космоса, выделяющаяся своим сине-голубым оттенком. Впрочем, потом разберемся. На полном ходу ворвавшись в побоище, перерубаю несколько тварей в районе пояса, ухожу от взмаха когтистой рукой и, изогнувшись, пробиваю насквозь еще одно создание. Кинув клинки в воздух, резко концентрируюсь в кулаках и бью ими по земле, создавая небольшое землетрясение. Потерявшие на пару секунд равновесие существа оказываются перебиты вновь приземлившимися в мои ладони мечами. Хуа тоже тем временем, не сдерживаясь, била пламенем направо и налево, прерывая процессы поглощения душ. Этим созданием теперь было можно даже не оставлять в жертвы живых, дабы поглощать души. Я видел, как они это делали, протыкая людей насквозь. Однако проблемой стали даже не прямоходящие подобия пожирателей, которых имелось два вида, более материальных и менее материальных, почти целиком состоявших из силы космоса, а их старшие собратья, чем-то походящие на кентавров, но вместо передних лап использующие нижнюю пару рук. Они были достаточно гибкими и маневренными, чтобы, успешно уклоняясь, хватать сразу несколько людей, в чем им помогали четыре щупальца, растущих из спины. Наглец какой! Отрубил я лапу твари, попытавшейся меня ухватить за горло. Следом последовала пара щупалец, а там я уже добрался до тонкой шеи твари, перерубая ее в прыжке-кувырке. Оттолкнувшись от падающего трупа, прыгаю на следующего монстра и делаю уже ему секир башку, по пути разрубая метнувшиеся в меня щупальцы. ТЦ. Они быстрые, не чета маткам пожирателей, но примерно 1/5 от их силы в них есть, при том, что их здесь было десятки. Ну-ка, идите сюда. Раскрутив клинки в руках, запускаю два небольших шторма в твари. Те дернулись, но в воздух не поднялись благодаря текущей в их жилах силы космоса. Но я их задержал, а оттого широченный серп из ци и ветров Хрёсвильга разрубил сразу пятерку в районе пояса, после чего я уже кувырком уходил от нескольких энергетических серпов, внезапно попытавшихся меня прибить. Увы, разгоняться до сверхзвука мы могли только по прямой с небольшими отклонениями, или для отдельных подготовленных атак, однако полноценно вести бой на такой скорости просто невозможно даже с нашей реакцией. Метнув взгляд в сторону, я увидел еще один вид нападавших. Судя по характерной подсветке, сила космоса была сконцентрирована в концах их конечностей, заканчивающихся странными наростами, верхние из которых были похожи на серпы. ТЦ. Встретил я клинками последние. Быстрый. Отметил я, ведь тварь двигался с третью моей нынешней скорости. Впрочем, так даже лучше. Разомнусь наконец. Азартно воскликнул я, принимая на себя внимание сразу всех подобных тварей. Проскользив по неожиданно прочным оконечностям, я попробовал на прочность другие части тела, оказавшиеся уже не такими устойчивыми к моим взмахам. Если эти твари не берутся обычными пулями, то у людей образовалась целая куча проблем, ведь такой покрошит взвод спецназа без особых проблем. Ускорившись, с хлопком сверхзвука уничтожаю сразу тройку тварей, удачно вставших почти друг за другом. Пригнув голову и избежав еще серпов, устремляюсь к оставшейся семерке, вполне легко парируя их конечности. Перехватив инициативу за счет чистого мастерства, совершаю связку взмахов, каждый из которых проходит по уязвимым частям противников. Безусловно, сильнее и быстрее всех мелких пожирателей, но опыта у них никакого, а оттого они для опытного воина с достаточной физической силой, просто добыча. Но в том-то и дело, может быть, опыта и мастерства людям в инву, руки хватает, без ци они ничего сделать таким существам не смогут. А для хоть сколько-то внятного обучения этой энергии, требуются усердные годы тренировок. Не наглейте уж совсем. Довольно ухмыльнулся я, кувырком с поворотом в горизонтальное положение уклоняясь сразу от двух серпов, метивших мне в шею и ноги. Ха! На выдохе совершил несколько быстрых взмахов клинками, серпами из ци ветров срубая словно колосья еще несколько противников. Вот бы еще не было людей здесь, так вообще был бы славный бой. А так гибель не самых далеких от нас людей не добавляет прямо-таки особого желания веселиться в драке. Разобрались с тварями мы через минут 10, которые тут же принялись исчезать под разъедающим влиянием силы космоса, поглощающей ради своего выживания тела нападавших, и потом все равно растворяясь в окружающем пространстве. Вы знаете, кто это? Подбежал к нам нахмурившийся Вэньву, бывший единственным незадетым помимо нас воином. Даже пользователи ци последние из тварей задевали за счет скорости. Они имеют родство с пожирателями и еще одной знакомой нам сущностью. Нахмурился я, сложив руки на груди. Надо будет понять, как они вообще проникли на планету. Планету? Да, они не с Земли, это совершенно точно. Проследив взглядом за последним из исчезнувших созданий, задумчиво протянул я. У нас есть кое-какие предположения, но мы о них поведаем позже, когда кое-что проверим. ТЦ. Еще одна напасть. И что всех их так привлекает в Мидгарде? Глава 38. Тало. История прошлого. Напряжа мышцы до предела, я со всей скорости устремился в сторону человека, которого углядел мельком еще во время боя. Мужчина успел дернуться, но через мгновение я уже перехватывал ему руки, не давая рыпнуться. Сдохни, сдохни. Агрессивно щелкнул зубами совершенно обычный на вид китайский офисный служащий, пытаясь хоть как-то добраться до меня. Вау-вау, давно не видел околдованных. Обычно вы не столь агрессивны внешне, хоть и все равно яросто пытаетесь убить нас. Задумчиво хмыкнул я, переводя взгляд на догнавшую меня ненаглядную. Ох, взгляд-то у нее какой холодный. Вилли, ты же знаешь, что допросы околдованных бесполезны. Несмотря ни на какую боль, они молчат. А при использовании ментальной магии, их мозг всегда необратимо повреждался или они успевали откусить себе языки. Застыв в стойке, из которой она может нанести мгновенный смертельный удар, процедила Хуа. В курсе, да, но посмотри в его глаза. Это почти незаметно, но его радужки светятся. Верный признак космической силы в организме. Закончила за меня супруга. Но обычный человек не выдержит силу космоса, я так полагаю, эго. Их организмы слишком хрупки для столь сильного повышения энергетического уровня. И вот это меня волнует больше всего. Поэтому нападению стало предельно ясно, что пожиратели эго каким-то неведомым образом объединились. Но ладно это, порыв мести за нарушение планов этих тварей вполне естественен, мы же им мешаем действовать в Мидгарде. Нахмурился я, ударом ставя человека на колени. Это может быть проблемой, необходимо доставить этого околдован. прерывая мою ненаглядную, глаза нашего пленника резко вспыхнули слабенькой силой космоса, после чего его тело не выдержало напора и стало распадаться в какое-то голубоватое подобие пепла. «Система самоуничтожения, похоже на то», — кивнул я, отступая назад. «Раньше околдованные только языки себе откусывали, и то в самый последний момент, а здесь, ладно, надо позднее найти способ, каким образом они преодолевают расстояние до Мидгарда, как минимум до отсюда, полгалактики, а вот пожиратели явно используют какой-то вид телепортации или портала, но это не точно, мы ни разу не смогли увидеть процесс перемещения, даже когда намеренно затягивали схватку». Сложив руки на груди и перестав использовать осколок Феникса, пробормотала моя жена, иных вариантов нет, мы обшарили половину океана в свое время, а также все территории нынешней Азии, но не нашли гнезда или улья, остальную часть мира обыскали вампиры, так что, пожал я плечами, также возвращая своей шевелюре нормальный цвет, но это подождет, сначала нужно разобраться с чем-то, вероятно, очень важным, да, это Инли, кивнула мне голубоглазая, угум. У людей не может быть потомства с нами вообще ни при каких условиях. То весьма профессиональное исследование одной светлой эльвы, знатно, КХМ. В общем, часто посещавшей постели человеческих мужчин, было в этом весьма красноречиво. Собирая остатки голубоватого пепла, проговорил я, посмотрим, что там такое сотворили наши предки, раз уж люди смогли унаследовать наши черты. Вернувшись обратно, мы, как обычно, решили не тянуть кое-какое животное за его несчастные причиндалы и, убедившись, что с дочерью все в порядке, отослали ту к иным детишкам собравшихся гостей, после чего подкатили к Инли. Вэньву, перевел я взгляд на мужчину, как ты знаешь, мы не принадлежим к числу людей, инопланетяне, если верить современным людям. Так, с подозрением уставился на нас Сюй, и видишь ли, между ванами, асами, альвами и так далее, и людьми потомков быть не может. Сложив руки в замок на ногах, внимательно уставился я на чуть побледневшую Инли. Но в твоей невесте есть характерные черты ванов, при том, что большей частью она человек. Никогда не задумывался, Вэньву, как столь молодая женщина смогла победить тебя, того, кто благодаря кольцам прожил тысячу лет. Даже если рассматривать с точки зрения простой логики, это просто невозможно. Слишком велика разница в опыте. Даже если это была первая встреча, у Ин была сила манипуляции воздушными потоками, не такая, как у тебя, но, я прервал мужчину взмахом руки, ты сам-то в это веришь, из всех людей, что мы встретили за 2500 лет на Земле, ты сильнейший, самый опасный человек на Земле, ты же сам знаешь свое же прозвище, крайне внимательно посмотрел я на него, от того, что я сейчас услышу, без шуток будет зависеть судьба людей, ибо если там попадется что-то крайне неприятное для Ванахима, его царь может и предпринять некоторые меры. Да, я наместник планетки, но если владыка народа моей ненаглядной добьется разрешения у всяца, а эта вероятность немаленькая, то даже я буду вынужден развести руками. КХМ, вздохнул мужчина, наконец чуть-чуть разжавший тиски любви. Инли, я вижу, что они в чем-то угадали, я прав, расскажи, пожалуйста, они, мои старые друзья, и не будут бить сгоряча, даже если для них это важно. Ну а в ином случае, я буду полностью на твоей стороне. Переведя взгляд на нас, Сюй очень четко дал понять о своих намерениях. В ответ я тоже положил руки на ножны, тоже давая понять, что меня этот вопрос волнует настолько сильно, что я готов поступиться давней дружбой. В Тало, есть легенды о наших предках, Ванах, вздохнув, взяла себя в руки женщина, а тех, кто по легендам пришел с небес в земное царство, а после из-за какой-то великой угрозы переместился в, собственно, Тало, многое я не знаю, ведь страж входа должен уметь хорошо сражаться, но никак не знать древние мифы и легенды, может быть, старейшины ведают больше, но я, увы, кроме красивых легенд о том, как предки пытались обустроить земное царство и обучить смертных людей своим премудростям, поведать не могу. Так-так-так, Тало значит. Мы с Хуа переглянулись. Сокрытый город в переводе с языка ванов. Оригинально. Хмыкнул я, откинувшись на спинку стула. Отправимся туда. Но для начала. Вэньву, проверь радужки глаз всех людей и гостей. Появился новый вид знакомых тебе околдованных. Если радужка будет хоть немного светиться сине-голубым, мгновенно убивайте. И будьте наготове, что с вами попытаются провернуть то же самое, и лучше не сообщайте о цели проверки самими людям, и делайте по отдельности. В общем, не мне тебя учить, ты все понял. Это хорошо, кивнул он, но в Тало практически невозможно попасть. Тот живой лабиринт я единственный преодолел, и Кинли я вышел буквально чудом. Женщина согласно кивнула. Мы слишком долго не виделись, и полагаю, ты о кое-чем забыл. При всем уважении, старый друг, но ты лишь сильнейший из людей, а мы же из числа сильнейших среди своих народов. И если будет надо, мы просто уничтожим все препятствия и испытания на своем пути. Ухмыльнулся я, полностью уверенный в огневой мощи Хуа. Где там начинается твой лабиринт? Спустя пару часов, последний оказался на юго-западе Китая, и представлял из себя гигантский бамбуковый лес. Но, мы здесь уже были, и тогда, как и сейчас, не ощутили ничего необычного. Это совершенно обычные ростки бамбука. В них даже магии было не больше, чем во всей остальной растительности в Мидгарде. Он начинает взаимодействовать с реальностью только раз в год, во время около начала фестиваля Цинмин. Вздохнул Вэньву. До того это совершенно обычная местность, даже живой лабиринт не действует. Инли, мне не хотелось бы раскрывать секреты деревни, но перед моими глазами слишком много признаков, что вы родичи наших предков. К тому же старейшины выгнали меня, заявив, что мой муж нарушит какой-то баланс в деревне, хотя я впервые о таком услышала. Изогнула губы в печальной улыбке женщина. Так что я подтверждаю слова Вэньву. Формация этого леса поставлена таким образом, чтобы быть максимально незаметной для обычных людей, и они не погибали, случайно попадая сюда в остальное время года. Значит, формация, пробормотал я, слышав о чем-то таком еще в Ванахиме. Крайне редкая вещь, искусством создания которой обладают считанные единицы, и распространение этой информации доступно исключительно с разрешения царя всех ванов. Умелая работа. Можно было бы, конечно, подождать до апреля, но я не собираюсь медлить, особенно в свете новой угрозы Шихуанчуа. Пожирателей душ. Пожирателей душ. Резко дернула Синли, словно от удара под дых. Нападавшими были пожиратели душ, усовершенствованная версия, так сказать. Но да, это совершенно точно те, кого мы ранее встречали. Кивнул я, заинтересованно переглянувшись с Хуа. Ты, похоже, о них знаешь. Пожиратели души и их лидер, обитатель тьмы, были запечатаны тысячи лет назад за темными вратами. Сглотнула женщина. Вы хотите сказать, что... Да, ты все правильно поняла. Вздохнул я. И вы тысячи лет сидели в своем Тало, не озаботьтесь проверкой земного царства. Тональность голоса Хуа стала напоминать арктический холод. Слишком много у нее, да и у меня плохих воспоминаний, связанных с этими тварями. Пусть я им не столь подвержен, но все же, разбираться с том, кто виноват, будем позднее. Раз там пожиратели, мы тем более отправляемся туда немедля. Я повел плечом, вновь задействуя ветра Хрёсвильга. И пройдем мы силой, так или иначе. Хуа, покосился я на девушку. В ответ та согласно прикрыла глаза, проявляя на себе одеяние бессмертного феникса. Я готова. Распахнула уже алые радужки моя ненаглядная. Винлин, Хуа, вопросительно обвел нас взглядом лидер десяти колец. Советую тебе, сын Ли, отойти подальше. В ответ мужчина лишь молча кивнул, и резко взяв свою невесту на руки, принялся отбегать подальше. Видимо, вспомнил, на что мы способны в полной силе. Начинаем. Кивнул я супруге, вставая позади той и ложа ей ладони на плечи. Благодаря тому, что обе наших силы имеют одинаковую космическую природу, они вполне могут взаимодействовать друг с другом, и мой дар Игдрасиля может усилить ее. В бою данная атака слабо применима, ибо ей нужно пару минут на подготовку, но уж если есть время. Огонь, начавшийся концентрироваться в ладонях девушки, подчиняясь ее мысленным приказам, стал оплетаться многочисленными ветряными потоками бирюзового оттенка, проникающие в формирующуюся сферу. Принцип действия. М. Бомбы ветра и пламени весьма прост. Наполненная энергией до предела огненная сфера отправляется в область цели, прожигая все на своем пути, и после преодоления большей части пути активируются покоящиеся внутри нее ветра Хрёсвильга, которые в свою очередь буквально разрывают огненные стенки сферы в разные стороны, распространяя пламя еще сильнее и быстрее. В бывшей сфере покоится достаточно энергии, чтобы пламя начало распространяться на многие гектары, так что гигантский бамбуковый лес резко запылал. Вообще, бамбук горит медленно и устойчиво, весьма сложно тушась. Но в этот раз температура по Цельсию достигала более чем 4000 градусов. Вопреки всем научным законам, пламя не сменило цвет на голубой, но все равно жар космического пламени более чем ощущался даже нами, существами, вполне способными некоторое время выдерживать направленный жар поверхности звезды. Канон, Тор некоторое время выдерживал. Дождавшись, пока значительная часть пространства прогорит, я заметил вдалеке водопад, чья вода умудрялись если не тушить, но сдерживать дальнейшее распространение пламени. А вот и вход, удовлетворенно произнес я, срываясь с места в сторону водопада. Поначалу межпространственный переход, спрятанный прямо в чрезвычайно пропитанной магией воде, отказывался меня пропускать. Есть переводить на привычные человеку 20 века понятия, то мне сообщали, что я не санкционированный пользователь. Вот только в отличие от виртуального пространства, в реальном я мог просто сломать все системы защиты грубой силой. Сконцентрировав ци в ладонях, я положил последние на внезапную ставшую крайне твердой воду, и принялся продавливать голой мощью. Защита перехода пыталась всеми силами вытолкнуть меня обратно, но с каждой секундой все сильнее продавливаясь внутрь, словно какое-то плотное желе. «Еще сильнее», — проговорила подоспевшая Хуа, также ставшая мне помогать в продавливании. С ее силой дело пошло еще проще, и, наконец, проход прогнулся окончательно, чтобы разорваться, словно мембрана уха, и пропустить нас внутрь. Преодолев небольшое пространство, чем-то напоминающее водную версию Беврёста, нас наконец выкинуло в карманном измерении. ХММ, это определенно. Озадаченно огляделся я. Пейзажи Ванахима. Вновь закончила за мной девушка. И флора. И даже фауна аналогичная. Значит, учитывая слова Инли, наша колониальная экспедиция переместилась сюда от какого-то врага в земном царстве. Задумчиво почесал подбородок я. Разумный выбор. Можно потратить все силы только лишь на блокировку прохода и спокойно жить. Но вопрос деградации это не объясняет. Каким образом наши предки нашли способ сойтись с людьми? Повернулась Хуа к вновь открывшемуся порталу, где появился Вэньву и Инли. «Вы с нами? Я всегда хотел посетить это место», — признался Вэньву, ошарашенно рассматривающий горящих фэнхуанов, сиречь фениксов, белошерстых девятихвостых лиц, хулицзинов, дицзянов, пушистых созданий с шестью лапами, четырьмя переливающимися крыльями и без головы. Все они в некоторой степени были разумны, в частности, последние почти что обладают привычным разумом. Учитывая, что у них нет головы, это еще более иронично. Не думала я, что проход можно продавить силой. Тяжело вздохнула женщина. Видимо, вы и впрямь из предков, раз такое смогли. Это место слишком похоже на нашу родину. Все здесь крайне похоже, а поэтому мы предполагаем, что именно сюда ушла колониальная экспедиция. Вздохнул я. Колония, справившись с впечатлениями, посмотрел на нас Сюй. Да, много лет назад даже по нашим меркам ваны решили обосноваться в Поднебесной, но по какой-то причине, вероятно известной только нашим правителям, это обернулось неудачей, пояснил я, переводя взгляд на целиней, проходивших неподалеку от нас. Идем. Кажется, там, вдали, я увидел дома. Преодолев что-то около километра леса, мы оказались на поляне перед расположенной на берегу гигантского озера деревней, где нас уже встречали десятки собравшихся местных, с шестами и щитами наперевес. Ау, это что у нас тут? Чешуя дракона, немало ее, однако, либо они прибили с пяток рептилий, либо же нашли дракона, готового добровольно давать свою чешую после линьки. Кто вы такие? На вполне понятном и обычному китайцу языке проговорил старик, выступивший чуть вперед, и заметив вышедших следом за нами из леса Вэньву и его невесту, продолжил. «Инли, почему ты вернулась? Мы же ясно выразились, твоему возлюбленному нет места в Тало, он недостоин». И прежде чем нахмурившаяся женщина ответила, вперед выступил я, начав максимально внушающим тоном, на который способен. «Я решу, достоин он тут или недостоин, и я не вижу, чтобы его присутствие в этом измерении что-либо поменяло». В ответ на меня попытался рыкнуть один из шиши, огромных размером с небольшого слона, ванахимских аналогов льва, саблезубого льва, ага. В ответ я сверкнул вспыхнувшими бирюзовыми радужками, в которых весьма умный зверь сразу же уловил ощутимую угрозу своей тушки, а оттого подался назад и прижал морду к земле, вызывая недоуменные взгляды местных. «Ты не пройдешь», — рявкнул взбешенный моей самоуверенностью старик, вызывая у меня невольный смешок, выгнать их из Тало. Еще больше разозлившись, не слишком сдержанный старик кивнул остальным воинам, что сразу же попытались нам навалять своими шестами. «Вэньву, я покосился на мужчину и покачал головой. Я преподам им пару уроков». Не меняя положение головы, Хватаю один из шестов рукой. Без смертей. Приподнял я шест с держащейся за него девушкой в воздух, после чего отбросил их подальше. В следующие пару минут мы с Хуа, не особо выходя за пределы физической силы местных аборигенов, разметали пару десятков шестовиков, как два ротвейлера куч-кучи хуа-хуа. Несмотря на превосходящую человека силу примерно в два раза, в местных осталось слишком мало этванов, чтобы они смогли составить нам достойную конкуренцию. Будь на их месте столько же наших сородичей, с оружием из драконьей чешуи, что рассеивало магию, смогли бы заставить сильно попотеть. Но вот, последний, решивший на меня напасть, отправился полетать, и я многозначительно поглядел на оставшихся. Если вы еще не поняли, кто к вам явился, тогда поясню. Мы, родичи ваших предков, тех, кто создал это место, и советую меня проводить к вашим лидерам, иначе мы найдем их сами, иными методами. После столь наглядной демонстрации наших сил, старейшины таки решили организоваться и принять неизвестных вместе с сестрицей возлюбленной Вэньву, Иннань, ставшей стражем деревни взамен родственницы. Итак, вы смеете утверждать, что являетесь нашими предками-ванами? Старик, ты совсем обнаглел? Вскинул брови я, перебивая старейшину и откидываясь на спинку стула. Это что еще за тон? Вот представь, если какой-нибудь пятилетний ребенок разговаривал с тобой, как с умственно неполноценным. Тебе было бы приятно? Я служу Тало уже два столетия, мальчишка. Рявкнул этот Вэнь-Вэнь, попытавшись надавить на меня взглядом. Как ты? А я защищаю земное царство от пожирателей, на предмет наличия которых вы его не проверили, уже 2500 лет. Вновь перебил его я, не собираясь тут разводить этикеты и вежливость. Не заслужили. 2500, недоверчиво фыркнул еще один якобы мудрый старикан. Ох, власть имущие даже в мифическом для человечества месте не меняются. Точнее сказать не смогу, все-таки раньше среди людей было иное летоисчисление, оттого точный год прибытия в Мидгард я не вычислю. Пожал я плечами, закинув ногу на ногу. Нас интересуют легенды о том, как ваши предки здесь оказались, и от чего бежали из земного царства. С чего мы должны вам их рассказывать? Нахмурился Вэнь. С того, что мы можем рассказать в Ванахиме, я уверен, вы знаете, что это за место, а в вашей небольшой деревушке, где живут потомки ванов, неизвестно каким образом скрестившихся с людьми. И тогда уже они прибудут сюда, и будут разбираться в ситуации, не считаясь с вашим мнением. Многозначительно ухмыльнувшись, медленно ответил я. Каха, наградил меня ненавистным взглядом старик. Ты думаешь, что я поверю? Господин Винлин, я поведаю вам необходимую историю. Вмешалась Иннань, тяжело вздохнув. Страж, ты, вы глупцы. Придавила их взглядом женщина. Я лично видела, как наши гости без всякого напряжения сил одолели несколько десятков наших воинов, не причинив тем серьезных травм. И если даже не ради почтения к родичам предков, то просто ради выживания Тало, я готова на это пойти. Вы много сделали для деревни, старейшины. Но сейчас вы можете спустить все это в пасть к пожирателям, упрямясь в данный момент. Теперь мне понятно, почему эти упрямые дети в телах стариков выбрали твою сестру, а не тебя своим стражем. Если я правильно понял, у тебя весьма высокие возможности в деревне. Да, это так. Ради важных моментов я могу игнорировать решение совета старейшин. Обвела она взглядом всю шестерку старых мужчин и женщин. И сейчас, как мне кажется, именно такой. Идемте, уважаемые предки, я покажу вам наш архив. В последнем было и впрямь немало информации. И если откинуть всю поэтичную муть, в стиле которой были описаны мифы и легенды древности, выходило следующее. Ваны из-за какой-то угрозы великой прибыли из Мидгарда в это карманное измерение, и вместе с последователями из числа обычных людей, принялись обустраивать место. После чего внезапно выяснилось, что самих-то ванов осталось недостаточно много для адекватного продолжения рода и сохранения популяции, из-за чего приняли решение. Ох ты ж ё! Приняли решение добровольно уничтожить большую часть своей полумагической природы, сделав себя более похожими на обычных смертных. Так, кажется, я теперь понимаю, что всеотец сделал с Тором, когда в фильме выслал его в Мидгард. Вот только местные это сделали навсегда, дабы их потомки смогли продолжать скрещиваться с последователями людьми. И утратили они свою небесную чистоту, дабы зачать детей с людьми обычными. Эта строчка одного из стихов прекрасно описывает произошедшее. Понятно, что ничего не понятно. Что за великая угроза, которая помешала колониальной экспедиции? Как произошел процесс уничтожения полумагической природы тел, неизвестно. А все потому, что через несколько тысяч лет после прихода в это измерение, на потомков ванов и людей напали пожиратели душ, которые пусть и уничтожались местными, их все равно было слишком много, и большинство городов были уничтожены подчистую. Оставалась только эта деревня возле озера, в котором, как оказалось, жил и живет до сих пор очень древний дракон, которого местные прозвали Великим Защитником. С его, или вернее, даже ее помощью большинство пожирателей были истреблены, а оставшиеся вместе с ослабленным лидером, запечатаны, так как сил на окончательное уничтожение уже не оставалось. «Да», — пробормотал я, когда все понял, — «придется потом прошерстить руины. Нас интересуют пожиратели душ за теми». Моя ненаглядная посмотрела на сопровождавшую нас Иннани и махнула в сторону гор за озером, где было вполне ясно виден круг из драконьей чешуи, вратами. Их желательно уничтожить. Не факт, что они не смогут выбраться. Темные врата держатся уже больше 4000 лет и не подавали признаки разрушения. Осторожно возразила местная. Стоит ли их трогать? Определенно. Те пожиратели, что в земном царстве, объединились с очень весомой угрозой с далеких звезд, усилившись и став еще опаснее. Если описанных в ваших легендах обитатель тьмы и впрямь настолько могущественен, чтобы уничтожить столько городов, построенных в соответствии с технологиями ванов, его надо устранить до того, как он повысит свое могущество. Непреклонно проговорила моя ненаглядная, заложив руки за спину и придавив женщину непоколебимым взглядом холодных красных глаз. Можете мне рассказать про угрозу с далеких звезд? Если вы поведаете о ней, мне будет легче убедить в ней старейшин, которые имеют немалое влияние на наших воинов. Вздохнула женщина, похоже, поверив нам. И потом желательно вам стоит встретиться с великой защитницей. Если она одобрит, вам вообще не будут чинить никаких препятствий. Что ж, мы не против. Переглянулся я со своей супругой. Но надеюсь, знание об этом не уйдет за пределы совета старейшин. Клянусь честью своего поста стража Тало. Максимально серьезно кивнула женщина, обращаясь во слух. Тогда запоминай каждое слово. Усевшись на стоящий неподалеку стул поудобнее, принялся в несколько поэтичном стиле, более понятном для местных обитателей, вещать я. Неизвестно насколько давно, среди далеких звезд возле одной из последних появилась один из небесных. Глава 39. Великий защитник, обитатель тьмы. Пришлось несколько заморочиться, но я смог объяснить аборигенке, что угроза эта существенная. Женщина дурой не была, быстро сопоставила нашу силу, при которой врать местным просто нет смысла, и погнала капать на мозги стариканам, которым придется подстраиваться под новый темп жизни. С самими обитателями Тало делать пока что непонятно что. С одной стороны, они как бы дальние потомки ванов и чуть лучше обычных людей, примерно в 2 раза. Дольше живут, сильнее и прочнее. А с другой, они уже не полумагическая раса и как равных ваны их более не примут. Если сейчас все пройдет нормально и мы превентивно прихлопнем очередных пожирателей, можно будет их задействовать в уничтожении новых видов пожирателей. Всяко эффективнее, чем обычные люди будут. Но это посмотрим. Сначала нужно оценить уровень угрозы со стороны наполненных силой космоса тварей. Насколько их много, как проникают в Мидгард. Может быть, в этом помогут местные пожиратели. К слову, они же как-то попали в карманное измерение, явно же не через официальный проход. В прошлый раз с монахами это проверить не вышло, мы тогда еле прибили их. Надо сделать так, чтобы не получилось как с Цзянху, когда врагов для защитников людей оставалось слишком мало и люди переключились на друг друга. В общем, надо будет подумать на этот счет. Задумчиво посмотрев на озеро перед собой, я пытался решить, выгонять драконицу оттуда магией, или проявить вежливость и отправиться поплавать. С одной стороны, она должна была уже уловить наше присутствие, если она действительно живет настолько долго, ведь тогда ванов она помнить должна. Но с другой, она противостояла пожирателям, сиречь наш союзник, ради которого можно и напрячься. Ладно, мне все равно это ничего не стоит, а если она взбесится, хуя, останься тут, кивнул я супруге, тоже чуть напрягшейся и приготовившейся атаковать. Вода пламя феникса не потушит, так что она имела реальные шансы залепить по находящейся на дне драконицы, особенно если я не буду щелкать носом и подтяну ее как можно ближе к поверхности. Ха-ха, вдохнул я воздуха, тут же задержав дыхание и со всей скорости плюхнувшись в воду. Поплавать пришлось весьма значительно, пару сотен метров вниз, но сложившуюся в кольцо на дне белую драконицу я таки обнаружил. Та тоже наконец заметила меня, всплыв чуть вверх и пройдясь кругом вокруг меня, оценивая, после чего выставила свою морду прямо напротив меня. Одной мимикой выражаю ей свое приветствие и слегка киваю, показывая, что ей не враг, а очень даже друг. В ответ очень старая драконица наконец начинает эмпатическое общение. Интерес, приятное удивление, недоумение, вопрос, и все в таком духе. Если в целом, то выходило, что драконица опознала меня как Вана, с которыми она прибыла на Землю из Ванахима, но долгое время считала, что нас более на Земле не осталось, и спросила о цели моего прибытия. Ответил я ей ванахимскими жестами, которые после десятков тысяч лет совершенствования вполне успешно заменяют иероглифы, и что-то кратко объяснить без звука Ван всегда может. Правда, в бою это не сделаешь, слишком аккуратно ты должен двигать руками, чтобы не получился какой иной иероглиф. Сейчас, например, я объяснил ей, что нам нужно подняться наверх. Вполне по-гуманоидски кивнув, она предложила мне эмпатией сесться на нее. Не став отказываться от такого широкого жеста, драконы обладают немалым самоуважением и обычно такого не позволяют. Да, я аккуратно сел ей за голову, после чего, стартанув с немалой скоростью, великая защитница быстро оказалась сверху. Ехуу, для приличия весело отозвался я, чувствуя некоторую радость со стороны драконицы. ХММ, вполне возможно, что она раньше с ванами имела гораздо более близкие отношения, нежели чем просто союзнические. Вилли, несколько напряженно покосившись на очень старую, но все еще чрезвычайно могущественную драконицу, способную, если не нас двоих, то одного точно победить. Не зря ваны им позволяют очень много на планете, в том числе и независимость. Иначе к делу их бы давно припахали. Да, все в порядке. Кивнул я на белую рептилию. Она на нашей стороне. Так вот, не знаю уж вашего настоящего имени, великая защитница, но позвольте представиться. Винлин, сын Вилли, младшего брата Одина Всеотца, сына Бера и внука Бури. Представился я, и драконица проявила узнавание на последнем имени. Ох ё, насколько же она старая-то. Это моя супруга, Хуа, дочь Тинлуна. В этот раз узнавание не последовало, но я продолжал. Мы в Мидгарде, то есть в земном царстве, около 2500 лет, и встретились не с одним десятком пожирателей душ, в том числе и больших, кем, судя по барельефам, и является обитатель тьмы. Медленно проговорил я, и драконица кивком дала понять, что все ей сейчас понятно. Так вот, мы прибыли, чтобы уничтожить его. Дело в том, что пожиратели каким-то образом заключили союз или сотрудничество с Эго. В ответ на последнее слово мелькнуло узнавание, опаска, желание подробностей. Да, недавно мы встретили усиленных его силой космоса пожирателей, и дабы исключить возможность усиления вашего давнего врага, мы желаем его превентивно уничтожить, то есть заранее. На всякий пожарный пояснил я. В ответ донеслась задумчивость, державшаяся около минуты, после чего такое осторожное оценивание, в ходе которого морда защитницы приблизилась к нам и обнюхала. Даже позволила моей ненаглядной аккуратно коснуться своего носа, и, наконец, фыркнув, отдалилась и передала нам убеждение в том, что мы достаточно сильны для озвученной цели, итоговое согласие и желание помочь. Мы рады будем любой помощи, кивнул я. И кажется, вы хотите нам еще что-то передать? В ответ согласие и предложение отправиться за ней. Переглянувшись с Хуа, мы последовали прямо по воде за драконицей. Руны, выгравированные на подошве обуви, позволяли любому ребенку в 9 мирах ходить по воде Аки Иисус. И я даже подозреваю, раз уж мы не смогли увидеть его лично, это вполне мог быть какой-то шаловливый ребенок, нашедший неучтенную темную тропу в Мидгард. Путь нас привел к небольшой, по меркам дракона рядом с нами, полузатопленной пещере в около паре сотен метров от темных врат. Это, не преуменьшая, можно ответить, что, узрев содержимое этого места, я был слегка ошарашен. Драконье яйцо, сглотнула моя ненаглядная, глядя на большое, около метра в высоту, белое яйцо. Драконы почти не увеличивали свою численность. Самка могла выносить только одно или два яйца за всю жизнь, ведь это очень большое напряжение. Чтобы появилось на свет почти полностью магическое создание, а не наполовину как мы, требуется гигантское количество энергии, которое при этом может дать только выносивший родитель, а они далеко не всегда настолько сильные, и оттого любой взрослый дракон с радостью пожертвует жизнью ради яйца. И вот так просто нам его показывают, Я с немым вопросом уставился на наблюдающую за нами драконицу. В ответ нам поведали, что одна рептилия боится помереть во время битвы, и ведь все равно предложила помощь, и просит позаботиться о ее яйце в случае смерти. Также эмоциями кое-как сообщила, что скоро, в районе года яйцо должно будет вылупиться и взамен на нашу с ним помощь, ее дитя спутником дитя нашего. Откуда вы узнали? Настало время удивляться моей супруге, чуть напрягшейся. Ну и драконица несколько смущенно нам поведала, что они вполне способны чувствовать у других полумагических созданий, что у них уже есть опыт материнства. Вроде бы что-то там про некие эманации и что-то подобное, однако подробности эмоциями не сообщишь. То, что я вот это понял, уже чудо. Мы не против. Прекрасно зная свою ненаглядную, ответил я. Она уж точно захочет заполучить такого спутника жизни для нашей дочери. Но советую вам не хоронить себя. Вы и так слишком много сделали для деградировавших потомков наших родичей. Драконица лишь легко фыркнула и передала нам, мол, это ее долг и обещание, которое она дала старому другу. Ясно все с тобой. Такая же дурочка, как и мы, которые вынуждены защищать людей. Пусть и не всех. Что ж, если с этим вопрос решили, то нам стоит обсудить предстоящую битву. Ответите на пару вопросов, великая защитница. Спустя пару суток позавчера сражение мы решили отложить, так как старейшины наконец раскачались и изъявили желание окончательно уничтожить давнего врага. Ну, это если для публики и поддержания своей репутации. На деле же стариканы боялись падения своей власти, которую Иннани откровенно не нравящийся будущий муж ее сестры-ренегатки могут прихватить. Кстати, также по косвенным намекам выяснилось, что Вэньву никакой баланс не нарушал, а старички просто боялись, что более опытный и умный интриган перехватит весь контроль. Ну да, что такое их 200 лет по сравнению с его 1000. Наш друг в этом и нас сделает как слепых котят. Ох, не представляю, как было бы мне сложно, окажись в новой жизни я не асом, а обычным человеком. В каком-нибудь Нью-Йорке, куда вторгнулись бы читаури. Первые сутки были потрачены на сбор всех воинов деревни и творение новых шестов со щитами. Древних врагов здесь считали крайне серьезной угрозой, а потому и готовились с полной самоотдачей. Вторые сутки были потрачены на обсуждение плана предстоящей битвы и общую организацию, а также отдых перед началом битвы. Итоговый план был весьма прост, ибо наш противник тоже не блистал тактическими навыками. Была ударная группа из меня с Хуа, драконицы и Вэньву, и были все остальные. Мы должны были как можно быстрее прикончить тварь, поймав ее у поверхности воды и сковав водяной магией великой защитницы. Идея проста, сложность только в реализации, ибо по представлениям нашей рептилии, противник у нас не из простых. Вероятно, сложнее всех тех маток-пожирателей, что мы встречали ранее. Но мы втроем хорошо знали возможности друг друга, а драконица выступала скорее как наш транспорт и помощница в сковывании, так что с импровизацией в бою должно пойти нормально. А сам план битвы, уж не помню, как там говорили, но я прочно запомнил, что любой план при столкновении с реальностью рушится. Лучше не рисковать и не пытаться его соблюдать. Остальные же должны были занять позиции в домах и, прикрываясь щитами, тыкать палками каждую тварь, что попытается в них забраться. Все-таки нет смысла уничтожать бесчисленные полчища мелких тварей, ибо после нашей победы над маткой они все равно все издохнут. Дождавшись, пока жители Тало займут позиции, мы с помощью драконицы преодолели озеро и встали на поверхность площадки, причем весьма большой, перед чешуйчатыми вратами. Оценив местность для боя, я подошел к вратам, положив на те руку, и прислушался к собственному ощущению магии. Это определенно формация Лихуан. Поскрипев мозгами, припомнил я такую в дворце царя Ванахима. Надежная штука, охватывающая все пространство позади печати, и даже если печать уничтожается, остальная часть защиты вполне будет жить некоторое время. Так, это я отвлекся. Пробить ее будет легче всего. Вэньву. Да, собрался мужчина, с подозрением оглядывая врата позади меня. Полагаю, разрушение печати на мне, чуть улыбнулся он. Угум. Твои кольца будут эффективнее всего. Не буду вдаваться в детали, все равно они вряд ли тебе интересны. Пожал я плечами, отходя подальше. Начинай. Если что, я тебя выдерну назад. Хорошо. Кивнул он, перекидывая все кольца на одну руку и занимая мое место у печати. Вообще я удивился, когда он изъявил желание нам помочь. Хоть здесь и есть родичи его жены, он все-таки не настолько альтруист, и мог их просто забрать с собой. Плюс он наверняка уверен, что мы справились и без него. Вот и получается, похоже, что наш старый друг решил под шумок приватизировать Тало себе, на правах будущего мужа бывшего стража, что приходится сестрой нынешнему. Умный. Но да ладно, пускай этим занимается. Нам нужен человек власти для решения вопросов с людьми, а то постоянными врываниями на сверхсекретные базы власть имущих мы можем их слишком напрячь, и вопрос с нами будут решать радикально, атомом, нифига не мирным. Сейчас же из-за одного тупого негра нет тех, кто остановил бы особо зарвавшихся и уверовавших в мощь государства дебилов. Несколько мощных ударов пока еще не мандарина заставили несколько чешуек отпасть, из-за чего оттуда вылетело сразу несколько тварей. Те минули в инву и самоуверенно бросились на нас с Хуа. Подобие летучих мышей из тентаклими тут же были сожжены или разрезаны. Так продолжалось еще с пяток минут, пока наконец врата не проломились внутрь окончательно. Откуда к нам тут же вылетела немалых размеров тварь, которую даже похожей на какое-либо животное не назовешь. Разве что очень издали и совсем немного напоминала какого-то прокаженного дракона. Пока тварь отряхивалась от горной породы и пыталась взлететь, я быстро крикнул: «В инву, по начальной стратегии!» Распорядился я, так как примерные прикидки первых действий мы все-таки сделали по настоянию Инли. В итоге в обитателя тьмы еще до взлета прилетело запущенных с полной мощью десятком энергетических колец, на миг ослепившей меня вспышкой пламени от Хуа и двумя мощными серпами из Ци. Тварь пошатнулась, рыкнула, но смогла взлететь и, проигнорировав нас, направилась прямо к деревне. Ничего себе наглость. Впрочем, за такой прикол она быстро поплатилась, ибо скрывавшаяся под водой великая защитница тут же вылетела наверх, буквально сбивая обитателя тьмы широким столпом воды, а затем, резко закружившись змейкой, принялась оплетать его слоями воды. Их было настолько много, словно все озеро поднялось в воздух и принялось противостоять матке пожирателей. И все бы хорошо, но так как летать мы не умели, вернувшиеся с поля боя на берегу пожиратели принялись буквально скидывать души в пасть своему главарю. И увы, помешать этому драконица не могла, ибо души спокойно проходились сквозь слоя воды, а в ближний бой она нам пообещала не лезть. Увы, сравнивая их размеры, древняя рептилия была меньше почти в два раза. «Надо ее приманить сюда», — подала голос Хуа, оценивая расстояние от нас до сражающихся исполинов. «Неудобная позиция. ХММ, можно. Хотя есть у меня идейка. В инву, кольца». Даже не дожидаясь конца последнего слова, мне в руки прилетели артефакты, сменившие свой цвет с синего на бирюзовый. Сконцентрировав в одной руке истцы и ветра в подобие деревяшки лука, я сделал из колец некое подобие тетивы и принялся ваять нечто новое и совершенное. Аж мурашки по коже от представлений мощи будущего удара. Пусть и удивленно покосившись, Хуа поняла мою задумку и, кивнув в инву, встала с ним позади меня, положив по ладони на плечи и став перекачивать свою ци в меня. Не самый безопасный процесс, но драконицу надо спасать, ведь усилившаяся тварь почти догоняла нашу союзницу. Когда наконец усовершенствованная стрела бури была готова, я высчитал небольшое упреждение и отпустил кольца, усилившие и так суртуровски быстрый энергетический заряд. В почти последний момент тварь резко дернулась, но моя атака все-таки достигла одного из громадных крыльев обитателя тьмы, начисто снося то мощнейшим энергетическим взрывом, чья ударная волна откинула тварь прямо в воду. Правда, на берег, так что тварь быстро выползла на берег и предприняла попытку добраться до зданий с отбивающимися местными. Вернув кольца в инву, мы прыгнули на уже подлетевшую к нам драконицу и вскоре на полной скорости с немалой высоты спикировали вниз. Отвлеченная желанием пожрать души более слабых противников, тварь не сразу нас заметила, а оттого я успел отчекрыжить ей клинками почти все второе крыло. Винву в это время так ей приголубил кольцами по черепку, что та аж мордой в землю зарылась. Ну а Хуа, не сдерживаясь, зарядила ей серией плазменных кулаков прямо в многочисленные хвосты и щупальца. Знатно приофигевшая от такого тварь попыталась было метаться, но тут вновь вмешался я, опутывая ее плотными ветряными потоками и прижимая к земле. «Куда собралась, пташка?» — оптимистично ухмыльнулся я, предчувствуя скорую победу. «Хуа, давай!» — рявкнул я девушке, когда Винву тоже присоединился ко мне и в прыжке еще раз вдарил кольцами по телу твари, вбивая ту еще на пару метров в почву. Но наша противница словно была каким-то главным героем, раз уж ее спасли, В последний, мать его, момент, мощнейшая энергетическая вспышка прервала почти готовую сорваться с рук атаку Феникса, заставив нас резко перейти в защиту теми или иными методами, и откинула нас прямо в воду. Выплыть мы смогли быстро, но вот момент был безнадежно упущен. Тварь принялась регенерировать крылья и щупальца, да и у нас образовался новый противник, также летающий, и тоже выглядящий как какая-то ксеноморфная хтонь. Она опасна. Поиграл в капитана очевидности я, оценивая легкое жжение на той стороне тела, которой я встретил площадный энергетический заряд. «Отвлеките его», — указал я клинком на обитателя тьмы, чтобы в следующее мгновение кувырком уходить от резкого взмаха длинным щупальцем, намеревавшимся меня схватить. Блокирую клинком попытавшийся меня сбить второй тентакль, после чего отлетаю в сторону, и ухмыльнувшись из-за покидания зоны доступа самого большого из двух наших противников, принимаю достаточную позицию для разгона до сверхзвука. Готовившая новый масштабный залп меньшая тварь не ожидала от меня такой прыти, а оттого пальнула, не, ГМ, не зарядившись полностью. Неприкрытые тканью руки и незакрытую плоской частью клинков шею словно ошпарила горячей водичкой, но я уже оказался рядом с противником, принявшись на почти полной скорости взмахивать мечами, которые постоянно стали натыкаться на довольно резвые движения центральными и самыми большими конечностями этого странного подобия жука. Летающий частями гребень твари начал резко собираться, предвещая новый залп, а оттого я не стал ждать и на полной скорости отбил обе большие лапы в стороны, и буквально проскользил под ней, успев отрубить кончик хвоста, не успевший до конца уйти вверх. Тварь из-за умения левитировать быстро ко мне развернулась, но я быстрым пинком ноги вверх несколько сбил ей направление, и длинный узкий луч силы космоса прочертил борозду не во мне, а в земле. Видимо, наконец вбесившись, тварь засияла изнутри и резко ускорилась, вдвое, отчего мне пришлось несколько полетать после чрезвычайно мощного тарана всем телом. Во время не самых ловких кувырков я кое-как выпустил два ветряных серпа, но особого эффекта на хитин на ней не оказали. Так, небольшие царапинки, принявшиеся быстро зарастаться. Хо! Сдернув себя в бок потоками ветров Хрёсвильга, удивленно приподнял брови я. Похоже, придется. Новый уворот, из-за чего пришлось продемонстрировать полный шпагат. Стать серьезным. Нагло ухмыльнувшись и отбив клинками новый слабенький залп синей энергии, встал в позицию я. Видимо, угрозу чуять этот пожиратель умел, а оттого резко прикрыл башку своими средними конечностями. И правильно, ведь через секунду я словно в замедленной съемке стал наблюдать, как пытался уйти вверх мой враг. Поздно. Хоть я и редко использую свой эдакий форсаж, позволяющий с перенапряжением мышц ускориться вдвое скорости звука, но уж если он задействован. Даже Хуа признавала свое бессилие в попытке уйти от атаки и делала ставку на полную защиту пламенем и руками. И главное различие моей супруги и этой твари в том, что последняя не обладает боевым опытом. Отправленный вперед клинок настиг пожирателя за секунду до меня, вонзаясь поверх головы, а я оказываюсь в метре от противника. Словно масло перерубив одну из рук, первый клинок вонзается в подбородок твари сбоку и проскальзывает дальше, словно отрезая нижний кусок морды. В ответ меня настигла выпущенная во все стороны волна силы космоса, но будучи явно нестабильной, она не смогла причинить мне хоть какого-то ощутимого вреда. Разве что одежду безнадежно испортила. Да, с голым торсом пришлось начинать вращать клинки, пока тварь отходила от раны. Сейчас она атаковать издалека не сможет, а потому, Хуа, Вэньву, сгоняйте их друг к другу. Крикнул я, отходя с ускоряющимся вращением клинков все дальше и дальше. Десятки плазменных кулаков, доказывающих, что простота и надежность в их случае лучше всяких новорожденных новых видов атак, откинули еще не восстановившую крылья тварь в сторону почти отрегенерировавшей второй твари, а Вэньву мощным залпом десяти колец окончательно вбил обитателя тьмы в левитатора жука. «Приготовьтесь!» Только и успел рявкнуть я, как вокруг двух маток пожирателей начало появляться торнадо. Не такое мощное, как при битве с темным фениксом, но равновесие наши противники потеряли, банально запутавшись друг в друге. Вэньву удержался на земле, вбив энергетические хлысты из колец глубоко в землю, тогда как Хуа, уже понявшую мой замысел и начавшую готовить острие феникса, начала дергать в сторону чрезвычайно сильного торнадо. Быстро добежав до нее, я вонзил оба клинка глубоко во вполне твердую почву, и схватившись за один из них, другой рукой вовремя ухватился за ногу Хуа, так как та окончательно попыталась взмыть в воздух под влиянием бирюзового торнадо, из которого все никак не могли выбраться наши враги, да и не успели, ведь даже будучи в воздухе, не улетая лишь благодаря мне, моя супруга доказала свое мастерство и приготовила атаку даже в воздухе. Вот, вновь словно в замедленной съемке из рук Хуа вырывается сгусток пламени, расцветающий огромной огненной птицей, завораживающий дух. Ее появление словно прервало битву на несколько долгих ударов сердца, и даже само торнадо на несколько секунд казалось не таким громким под треском пламени, которое посрамит и поверхность большинства звезд. Хотя мне стало немного не по себе в первую очередь от понимания того, что со мной будет, попади я под эту атаку. Нашедшая свою цель огненная птица с громким, пронзительным и почти разрывающим перепонки клёкотом обрушилась на столпа торнадо, и с невероятно жаркой вспышкой багрового оттенка, заставившей меня резко зашипеть от температуры, начисто аннигилируя смерчи все в нем летающее, а заодно и пару десятков гектаров земли позади. Да, ах, поднялся я на ноги и придержал девушку, отчаянно пытающуюся не упасть на пятую точку. Молодец, моя дорогая, опять завершила сложноватый бой, только вот за эту атаку приходится расплачиваться. Выдохнула горячим воздухом она, закинув руку за мою шею. Полной небоеспособностью сейчас. Ничего, для этого у тебя есть я. Хмыкнул я, не удержавшись от щелчка по носу супруги. Но от дальнейших пикировок нас отвлек подошедший Вэньву. Я, конечно, видел уже однажды эту атаку, но все равно впечатляет, как в первый раз. Покачал он головой, любуясь на начисто выжженный пейзаж впереди нас. Вновь Верден, учитывая, что мы задели и лес. Да, хотел бы я сказать, чтобы великий и могучий хан ханов продолжал восхвалять нас, но сейчас мы хотим отдохнуть, слишком много сил потратили, да и тебе требуется прибрать кое-какую деревушку к своим рукам, усмехнулся я, и даже Хуа чуть улыбнулась при тяжелом вздохе Сюя. Я настолько очевиден для вас, ты у нас завоеватель как бы не азартнее Чингисхана, а мы с ним знакомы, усмехнулся я. Занимайся, у тебя карт-бланш. Насчет противостояния новым противникам поговорим завтра и обсудим остальные важные моменты тогда же. ГМ, хорошо, не буду вас отвлекать. Мне и впрямь нужно поговорить с парочкой очень наглых детей, мнящих себя взрослыми. Вздумать порицать мою Инли за ее собственный выбор они вздумали. Резко нахмурившись, очень сосредоточенно посулил страшную мстью Вэньву. Проследив за потопавшим к деревне еще пока не мандарином, мы с Хуа переглянулись и тихо засмеялись. Так будет правильно. Плевать, кем они там считают нашего старого друга, преступником, негодяем или злодеем. У него есть слишком много хороших сторон, чтобы, как и о любом другом человеке, судить о нем однозначно. Жаль, что кучка придурков это не поняла и не разрешила ему поселиться в Талос возлюбленной. Теперь будут даже в туалет ходить по его указке. Эй-эй, недовольно воскликнула Хуа, когда я взял ее на ручки. Я и сама могу, можешь, но дай мне почувствовать достойным соратником, мужчиной в конце концов, потому что у меня такое ощущение, что ты опять за меня всю работу сделала. Мягко улыбнулся я в ответ, направляясь к самому целому из оставшихся после смерча строений. Ты же прекрасно знаешь, что это не так. В тысячный раз вздохнула моя ненаглядная, но сопротивляться более не стала. Да-да, конечно. Глава 40. Руины, планы, альянс. Закончив с разбирательствами последствий, мы вскользь обсудили идею объединения всех азиатских организаций в союз ради отражения новой угрозы, и Вэньву даже обещал подумать в том, что он не упустит возможность под такое дело забрать себе лидерскую позицию в Азии, я не сомневался. Слишком любил власть наш старый друг. Возможно, его супруга бы смогла переубедить, желавшая просто спокойной жизни. Но и о ней угрозу от новых пожирателей уловила, не дура ведь. Так что решила отложить план тихой семейной жизни до поры, когда мы разберемся с напастью. Мы же в это время сначала проведали дочку, и убедившись, что за время нашего отсутствия та хорошо проводит время с оставшимися в Мидгарде гостями Вэньву, и впечатляет все и вся своим мастерством при видимом возрасте в лет 11, может чуть больше. Лисюя была не против подождать еще некоторое время нас, проводя время с уважаемыми мастерами, так что, укрепив рунами помещение, где ей было велено находиться в случае угрозы, мы умотали обратно в Тало. Здесь еще покоилась целая куча руин городов, в которых могут быть нужные нам ответы. К примеру, как проникли в Тало наши враги, явно не влезавшие в стандартный проход в водопаде. Местные опять ничего не знали, так что нам пришлось отправляться лично. Канон, да, мертвое место, пробормотала моя супруга, как только мы добрались до первых руин. Сюрреалистичная картина, согласился я, осматривая пустой городок в ванахимском сайфе на китайском стиле. Здания почти все были целыми, однако заросли многочисленной растительностью и стали обиталищем для местной фауны. А еще на улицах было просто куча скелетов, полуутопленных в почву и растения. В основном они даже были целыми, однако черепа давно сгнивших тел все производили незабываемое впечатление. Это все напоминало мне пейзажи из одной игры про андроидов из человеческой жизни. Восстановить схему произошедшего смог бы каждый на моем месте. Жители пытаются спасаться бегством, а пожиратели летают и высасывают душу, оставляя мертвые тела гнить, которые никто не пожирает, не растаскивает на части, а просто заставляют гнить и становиться удобрением для местной природы. Если поэтично выражаться, можно смело сказать, что местная флора и выросла на костях, плоти и крови людей, разумных созданий. Если учитывать, что строение тут аналогичное нашему Ванерсборгу, то центр города и основные учреждения, включая городской архив, должны располагаться вон там, махнула на северо-восток моя ненаглядная, сверяясь с информацией из своего свитка. Пойдем тогда посмотрим, доступна ли нам будет информация, или придется все выносить и разбираться уже в Мидгарде, проговорил я, уже видя здание, бывшие чуть больше остальных. Небоскребы ни ваныниасы особо не жаловали, ибо места было предостаточно всем и лезть наверх смысла не было, так что главное здание города всегда выделялось на общем фоне. Добрались до него мы без всяких проблем, никаких неожиданных нападений или происшествий. Пришлось несколько поработать руками, чтобы отворить стальные перегородки, ведущие к внутренним помещениям. Энда, и здесь тоже были трупы. Видимо, хотели спрятаться от пожирателей, но, увы, голод штука как бы не более страшная, чем поглощение души. В конце было даже очевидно, что они дрались за еду, но, увы, воистину постапокалиптичная картина. И многих людей бы ожидало такое, не исполняя мы обещание данное уже много лет назад, и ждет сейчас, если мы не разберемся с этой проблемой. Пусть это было суртуровски давно, но я все еще испытываю небольшую привязанность на планете, на которой родился в предыдущий раз. Не хотелось бы, что даже параллельный моему мир превратился в пустыню, даже если сами люди очень хотят устроить такую картину. А сколько цивилизаций погибло таким же образом, не добравшись до космоса, откровенно самоуничтожившись.